Эпизод второй. Но в утренних газетах ничего не было. Удостоверясь в этом, мисс Марпл и миссис Маглекадди кончили завтракать в молчании. Обе размышляли. После завтрака пошли прогуляться по саду. Однако времяпрепровождение это, обыкновенно столь захватывающее, сегодня протекало как-то вяло. Мисс Марпл, правда, не преминула привлечь внимание приятельницы к новым и редким видам растений, пополнявшим ее альпийский садик, но держалась притом почти рассеянно. Миссис же Маглекадди, в свою очередь, не отвечала против обыкновения на этот вызов перечнем собственных последних приобретений. «Сад выглядит совсем не лучшим образом», – говорила все с тем же рассеянным видом мисс Марпл. «Доктор Хэддок категорически запретил мне нагибаться и становиться на колени. А много ли сделаешь, скажи на милость, если ни тебе нагнуться, ни стать на колени? Есть, конечно, старый Эдвардс, но этот апломб. Всегда с приходящими та беда, что они усваивают дурные привычки. Чаепитие без конца, тут копнут, там ковырнут, а настоящей работы нет». «Ох, понимаю», – отвечала миссис Маглекадди. «Конечно, о том, чтобы мне запрещали нагибаться, речи нет, но все равно, в особенности после еды. А я к тому же пополнела». Она окинула взором свои обширные формы. «Непременно расплачиваешься изжогой». Наступило молчание. Потом миссис Маглекадди твердо ступила на дорожку и стала лицом к своему другу. «Ну?» То было расхожее, незначащее словцо, но тон, каким оно было сказано, наполнил его значением, которое мисс Марпл прекрасно поняла. «Да, знаю», – сказала она. Дамы обменялись взглядами. «По-моему, – сказал мисс Марпл, – стоило бы сходить в полицейский участок, поговорить с сержантом Корнишем. Не глупый, выдержанный человек, я хорошо его знаю, а он меня. Думаю, он прислушается к тому, что мы скажем, и передаст куда следует». Соответственно, минут через 45 мисс Марпл и миссис Маглекадди вели беседу со свежим серьезным мужчиной лет 30 или 40, который внимательно их слушал. Франк Корниш встретил мисс Марпл тепло и даже не без почтительности. Подвинув дамам стулья, он спросил: «Итак, чем могу быть вам полезен, мисс Марпл?» «Пожалуйста, я бы просила вас послушать, что рассказывает моя приятельница, миссис Маглекадди». И сержант Корниш стал слушать. По завершении рассказа он помолчал немного. Потом сказал: «Совершенно поразительная история». Пока миссис Маглекадди говорила, он незаметно приглядывался к ней. Впечатление в целом сложилось благоприятное. Разумная женщина, способная четко излагать факты. Не выдумщица, насколько можно судить, и не истеричка. Мало того, правдивость ее истории, кажется, не вызывала сомнений у мисс Марпл. А уж про мисс Марпл ему было все известно досконально. Мисс Марпл в Сен-Мэри-Мид знали все. Внешне – божий одуванчик, донь и нет ее. Но за этой видимостью острый и ясный ум, как их поискать. Он откашлялся и продолжал: «Конечно, вы могли ошибиться. Заметьте, я этого не утверждаю, но такая вероятность существует. Мало ли кто как развлекается. Не обязательно это должно быть серьезно и тем более смертельно». «Я точно знаю, что видела», – твердо сказала миссис Маглекадди. «И будешь стоять на своем», – мысленно заключил Франк Корниш. «И я не удивлюсь, если правда, как бы дико она ни выглядела, окажется на твоей стороне». Вслух он сказал: «Вы сообщили об этом начальству на железной дороге?» «Пришли и сообщили мне. То есть сделали то, что и требовалось. Теперь можете не сомневаться, я позабочусь, чтобы было назначено расследование». Он сделал паузу. Мисс Марпл, довольная, тихонько кивала головой. Миссис Магликади осталась не столь довольна, однако промолчала. Сержант Корниш, скорее не из корысти поживиться за счет чужих идей, а из желания услышать, что будет сказано, обратился к мисс Марпл. «Допустим, все изложенное соответствует фактам», – сказал он. «Что в таком случае, по-вашему, произошло с трупом?» «Есть, как мне кажется, всего две возможности», – без колебаний ответила мисс Марпл. «Первой приходит в голову, конечно, та, что тело оставили в поезде. Только теперь это, по-видимому, исключается. Иначе вчера же вечером его бы обнаружили либо кто-нибудь из пассажиров, либо железнодорожники на конечной остановке». Фрэнк Корниш кивнул. «Единственное, что еще оставалось убийце, это столкнуть где-нибудь по пути труп с поезда. Так он, должно быть, и лежит до сих пор на полотне, никем не замеченный. Хоть это, признаться, представляется не слишком правдоподобным, но иного способа поступить с ним просто нет, сколько я могу судить. В книжках пишут, что тело можно спрятать в сундук», – сказала миссис Магликади. «Но кто нынче ездит с сундуком? Только с чемоданом, а в чемодан труп не уместится». «Да», – сказал Корниш, – «согласен с вами. Труп, если таковой существует, должны были к этому времени обнаружить. Или обнаружат очень скоро. Я дам вам знать, если что-то произойдет. Хотя, полагаю, вы и сами прочтете об этом в газетах. С другой стороны, может статься, что женщина хоть и подверглась жестокому нападению, все-таки осталась жива. Может быть, ей хватило сил сойти с поезда самостоятельно». «Без посторонней помощи едва ли», – сказала мисс Марпл. «А когда так, на это обратили бы внимание. Из вагона сходит мужчина, поддерживая женщину, которая, по его словам, стала худо». «Да, такое не останется незамеченным», – сказал Корниш. «Или если женщину нашли без сознания, либо с тяжелыми увечьями в вагоне и отправили в больницу, это было бы также зафиксировано. Так что, думаю, можно не сомневаться». Все это в очень скором времени станет вам известно. Но день прошел, и следующий день. Вечером мисс Марпл получила от сержанта Корниша записку. «В отношении того дела, по которому вы ко мне обращались, проведено полное расследование, но безрезультатно. Не найден ни один женский труп. Ни в одной больнице не оказывали помощь женщине, чья внешность соответствует вашим описаниям. Не зарегистрирован ни один случай, когда женщина пострадала бы от нападения или занемогла, или сошла на станции, опираясь на мужчину. Смею уверить вас, расследование проведено исчерпывающее. Выскажу предположение, что ваша приятельница действительно наблюдала описанную ею сцену, но дело обстояло далеко не так серьезно, как она решила».